преисполнимся верою, преисполнимся надеждою, преисполнимся ожиданием. Ожидание пусть будет нежданным, без назначения сроков, нетерпения и разочарования. Ждите нежданно, но в состоянии постоянной готовности. Вечное ожидание – особенность архата. Но почему вечное? Идем в беспредельность, поднимаясь по ступеням. Достигнутое на одной понуждает ожидать достижений ступени, идущей за нею, а ступеням нет конца. Нет конца и ожиданию возможности каждой. Конечно, великий приход от ступеней не зависит. Конечно, великий приход предшествуется ожиданием, но осознание явления прихода связано с проходимой ступенью. И ожидание прихода, и ожидание явления новой ступени сознания сливаются вместе. Тот, кто не ждет ничего, тот имеет замолкнувшее сердце, ибо будущее живет в сердце и предвосхищается сердцем. Ожидание становится трудным, когда пространство напряжено вибрациями противных токов. Но и это приходится преодолевать, чтобы сохранить направление. Задача момента – это удержаться. Это нелегко. Сгущаются токи, и сгущается тьма, но впереди свет.